Глава 13. Весь обратный путь я размышляла о том, что теперь делать. Оправдались самые худшие опасения. Мое убийство готовил кто-то из магов магистериума. Причем не из простых, а весьма сильных, таких, которые знают Айронда и подчиняются напрямую Даббару. И как его найти? Да не просто найти, а еще и допросить. Честно говоря, я слабо представляла, как это сделать без участия Айронда. И, судя по выражению лица Винса, его одолевали такие же мрачные мысли. Лишь Ругар выглядел довольным и чуть ли не насвистывал, шагая впереди. Выйдя из подземелья, он коротко приказал что-то одному из встречающих нас людей, а когда мы вновь оказались в его личных покоях, сказал: «Ситтер будет ждать вас у ангаров. Не в розыске, на отличном ходу. Когда мы закончим, мои люди сопроводят вас к нему». Винсент вздохнул. «Хорошо. И что мы должны за мага?» Ругар с самым довольным видом уселся за стол. «Да мелочь, в сущности. Надо вычислить тех, кто самым наглым образом ворует мои деньги». Я ошеломленно моргнула, а Винс надсадно кашлянул. «Воруют? У тебя?» — уточнил он. «У самого короля лиранийских преступников?» «Не все так просто», — поморщился Ругар. «Будь это кто-то из своих, я бы разобрался и сам, но тут дело немного в другом». Он замолчал, словно решая, что можно нам рассказать. Винс, усевшись в кресло, ответил на его невысказанные сомнения. «Если нужна наша помощь, то придется побыть откровенным. Это я тебе как практикующий детектив говорю». Ругар задумчиво пожевал губами, пробарабанил пальцами по столешнице, а потом, словно решившись, отослал малыша, велев тому проверить посты по западному склону. Когда же мы остались наедине, он, остро посмотрев сначала на Винса, а потом на меня, тихо и со значением сказал: «То, что вы сейчас услышите, должно остаться тайной. Без каких-либо исключений. Это ясно?» Мы синхронно кивнули. Все равно выбора особого не было. Ругар оказал нам услугу, теперь наша очередь. «Только в том случае, если не будет задета моя честь», — повторил свое предупреждение Винс. С этим Ругар согласился и начал. «После освобождения из Громорга и возвращения трона я вдруг понял одну простую вещь. Знаете какую?» «Что человек человеку волк?» — спросил Винс. «Это я и так всегда знал», — отмахнулся Ругар. «Я понял, что устал. Не буду скрывать, я богат. Не как род де Глернов, конечно, но где-то рядышком. Однако, увы, я не могу воспользоваться своим богатством и жить так, как хочу я. Не буду врать, деньги мои откровенно преступные и омытые где слезами, а где и кровью». Он сделал паузу, а потом повторил: «Я устал и не хочу больше быть Ругаром, чьим именем пугают купцов. Не хочу быть ночным королем Лирании. Надоело. Я хочу уйти». «Ну ничего себе заявочки!» Мы с Винсом изумленно переглянулись. «Конечно, в моих силах изменить себе внешность, придумать биографию и официальные бумаги», — продолжал тем временем Ругар. «Но это все не то. Я не хочу быть мелким дворянчиком из захолустья или купчишкой. Нет!» — он хлопнул ладонью по столу. «Я хочу иметь возможность тратить свои деньги так, как мне будет угодно, без того, чтобы прекрасные представители королевской налоговой службы начали интересоваться моим состоянием». «Как все интересно», — протянул Винс. «Король Ругар хочет отойти от дел, сменить личность, но при этом остаться совсем неправедно заработанным, и чтобы без претензий всяких официально любопытствующих. Я только одного не могу понять. Причем здесь мы-то?» Ругар неловко поерзал в кресле. «Дело в том, что я уже начал легализовывать свои деньги, и поначалу все шло очень неплохо». «Это как?» — перебил его Винс. «Азартные игры, друг мой. — ухмыльнулся Ругар. «Некоему господину, имя я пока предпочту не называть, уж простите, некоему господину стало весьма вести в казино, прямо-таки фантастически вести. Естественно, с каждого выигрыша он платит соответствующий налог в казну. Этот господин, как я понимаю, вы и есть», — уточнила я. Ругар не ответил, но и так было понятно. Вместо этого он отметил. «Казино, кстати, тоже принадлежит мне. Я его купил. Через подставных лиц, естественно. Но сути это не меняет. Выигрывать самому у себя — это так замечательно!» — ехидно усмехнулся Винс. «Я просто хочу иметь чистые деньги», — ответил Ругар. «Но в этом плане оказалась досадная помеха, которую я никак не мог просчитать». «Это какая же?» «Мое казино кто-то грабит!» — рявкнул Ругар неожиданно. «С обидной периодичностью и на большие суммы. И это не налет злых молодцев в масках и с оружием. С такими я разобрался бы сам. Нужные люди прекрасно знают, под чьей защитой находится казино. Нет, это игроки, которые просто выигрывают. Самые разные люди. От скучающих купчиков до лейтенантов городской стражи. И выигрывают совершенно неестественные суммы. И я никак не могу понять, кто за этим стоит и что мне с ними делать». Винсент нахмурился. «Во что играют?» «В королевский покер на нескольких колодах». Ругар скривился. «Угу». В комнате повисло молчание, которое прервал Винс, встав с кресла. «Я займусь этим. Посмотрим, что можно сделать. Но не сейчас. Как ты сам понимаешь, в данный момент у нас есть более важные дела». Ругар тоже поднялся. «Напоминать про тайну, надеюсь, не надо? Но вот и прекрасно. И, кстати...» Он слегка улыбнулся. «Надеюсь, если все сложится так, что я вынужден буду привыкать к обращению Его Величества Винсент I, это не заставит меня пожалеть о собственной откровенности. Ну и Его Величество вспомнит мою помощь». «Вообще-то это была не помощь, а... как это там было сказано? Деловой разговор?» — съязвила я. «Разговора вообще могло не быть», — напомнил Ругар. «Но я привык думать о будущем». После чего вызвал сопровождающих, которыми оказались те же двое, что нас встречали. Простившись с воровским королем, мы вышли из кабинета. «Что ж, сюда мы сходили не зря», — тихо сказал Винс. Я кивнула. Да, информация, которую мы узнали, не радовала, зато доказывала, что мы поступили верно, решив соблюдать осторожность и задержаться в мире условно мертвых. С таким врагом это было безопаснее всего. А все благодаря Винсу. Без него, кто знает, была бы я сейчас еще жива. Из катакомб я выходила в мрачных размышлениях и желании сесть в обещанный Ругаром ситтер, уехать в спокойное место и обсудить с Винсом план дальнейших действий. Но едва увидела, какой транспорт выделил его воровское величество, нервно хмыкнула. Сопровождающие подвели нас к старенькой, потрепанной жизнью и ржавчиной колымаге мшистого серого цвета. Модель 20-летней давности, не меньше. «Ничего не скажешь. Щедро. По-королевски», — язвительно прокомментировал Винс. «Интересно, как далеко на этом кандидате в металлолом можно уехать? Это вообще что?» «Извольте принять в управление модель «Рысь», — спокойно откликнулся один из провожающих и протянул Винсу ключ-кристалл. «Этот ситтер — один из тех, что используется в экстренных ситуациях лично его величеством. В нем кристалл увеличенной мощности и слегка измененная геометрия кузова, поскольку обшивка полностью заменена на комбинированную броню с усиленной магической защитой. В краску был добавлен магоотражающий состав, а потом ее искусственно состарили. Теперь обшивка вполне может отразить боевые заклинания средней силы. Вместо стекол установлены бронепакеты. Плюс есть еще некоторые переделки и дополнения по технической части». Винс присвистнул. Теперь в его глазах светилось исключительно желание как можно быстрее оказаться внутри сего эксклюзивного ситтера. «Отлично! Берем!» — выдохнул он, открывая дверцу и прыгая внутрь. Я, не мешкая, хотя и в сомнениях, последовала за ним. Описание, конечно, звучало внушительно, но ржавчина. А Винс тем временем активировал движущий кристалл, и ситтер плавно и бесшумно поднялся над землей. «Ну что, попробуем!» Начиная движение, произнес Винс и... Меня вжало в кресло! «Винс, чтоб тебя!» Ситтер резко сбавил скорость. «Ничего себе! Некоторые переделки! Надо бы у Ругара адресок этого мастера взять!» Несколько ошеломленно выдохнул Винс и оглядел панель управления более пристально. «А вон тот блок мне, кстати, вообще не знаком. Посмотри, что там!» И указал на квадратный отсек на приборной панели, закрытый крышечкой. Я тотчас подцепила крышку ногтем. Открылась небольшая полость, в которой было вмонтировано три кнопки и переключатель в виде аккуратного рычажка. «Хм, странно. И для чего это?» — озадаченно спросил Винс. «Там никаких обозначений нет?» «Нет». Я внимательно осмотрела поверхность. «Тоже какая-нибудь новоделка Ругара?» «Стоп, подожди. Вот около рычажка какие-то квадратики разных цветов. Серый, красный, синий, желтый. И переключатель сейчас на сером?» — усмехнулся Винс, словно догадался о назначении переключателя. «Ну да. И что?» «А то, что ситтер у нас сейчас как раз серый». Он бросил взгляд на зеркала заднего вида. «Ну-ка, пока стража не видно, передвинь его на красный». Уже понимая, что сейчас будет, я щелкнула переключателем. И сразу же капот изменил свою окраску. Красный цвет натуральным образом проступил из металла, заменив собой серый. «Это реально круто, Винс!» — в восторге воскликнула я. «И нарушает несколько королевских законов сразу», — не менее довольным тоном отозвался он. «А если кнопку нажать?» Я без промедления нажала. Уж больно впечатлила меня такая вот замена цвета. Ситтер дернулся так, что мы одновременно подпрыгнули, чуть не ударившись головами о потолок. «Ой!» — только и смогла сказать я. «Валим отсюда, пока нас не запомнили!» И Винс прибавил скорость, резко свернув за угол и меняя цвет ситтера обратно на серый. Дело в том, что экипаж дернулся не просто так. Откуда-то из-под днища с громким хлопком вылетела огромная цельнокованная стрела. Толщиной с мою руку и длиной с хорошее копье она с шипением рассекла воздух и вонзилась наполовину в каменную стену какого-то здания, дрожа и блестя на солнце кованым оперением. «Больше ничего не нажимай!» — слегка хриплым голосом сказал Винс. «И вообще, закрой эту штуку, пока еще чего-нибудь не случилось. Потом в спокойной обстановке разберемся». «Угу. Я и сама решила точно так же. Не ситтер, а чудо маготехники. А ведь мы просили обычное средство передвижения, чтобы на общественных дилижансах больше не ездить». Теперь из-за соображений безопасности Винс вел ситтер медленно и старался избегать больших дорог, предпочитая им второстепенные. Благодаря этому у меня появилась возможность немного перевести дух и постараться хотя бы отчасти сбросить накопившееся напряжение. Усилием воли я заставила себя на время отбросить все мысли о заговорщиках и убийствах и просто бездумно смотрела в окно на проплывающие мимо улицы города. В столице, кстати, уже полным ходом шли ремонтные работы. Люди восстанавливали все, что было разрушено в ходе беспорядков. Кое-где так и вовсе глобальную реконструкцию проводили. Например, на небольшой торговой площади, которую мы сейчас проезжали, как мне помнилось, раньше стояла статуя какого-то знатного торговца. Сейчас она была разрушена, но на ее месте возводилось что-то новое и абстрактное. Высокая, в два моих роста, стела из мутного фиолетового кристалла. В общем, Лирания обновлялась во всех смыслах этого слова. Однако некоторые вещи оставались неизменными. Например, кабаки. У одного такого с говорящим названием «Голодный вепрь» Винс и остановился. «Перекусим, а заодно обсудим дальнейшие планы», — решил он. Спорить я, разумеется, не стала. Посетителей в кабаке было мало, так что не прошло и четверти часа, как у нас на столе шкварчала на чугунной сковороде жареная картошка и исходившее умопомрачительным ароматом блюдо с жареными свиными ребрышками, посыпанными мелко нарезанной зеленью. К ним полагались ложки с чесночно-медовым соусом и плетенка с хлебом, а также два кувшина. Один, запотевший от холода, с темным элем для Винса и другой с калиновым морсом для меня. Пара пузатых кружек завершала все это великолепие. Мы молча набросились на еду, так как в последний раз ели лишь рано утром одну жалкую яичницу, а время уже было вечернее. Лишь когда голод был повержен с разгромным счетом, я задала тот самый вопрос, который не любила всей душой. «И что дальше?» Винс поставил кружку на стол и сыто вздохнул, но потом посерьезнел. «Давай подведем итоги. Мы знаем практически все про использованное заклинание. Принцип действия, силу и расчет наведения. Исходя из этого, можно сделать простой вывод. Подобные заклинания не может сотворить один маг. Работало несколько человек, и одного из них мы знаем. Вернее, не знаем, а видели со спины. Край пояса с руной наталкивает на мысль, что эту атаку осуществили какие-то силы магистериума», — добавила я. Винсент хмуро кивнул. «Отрицать очевидное сложно. Все улики, которые у нас есть, указывают на него. И тот маг, как его, Вайгаупт, что пришел со стражниками и сжег все следы, точно был оттуда. Кстати, об уликах. Ты не показал магу Ругара тот оплавленный кристалл», — припомнила я. «А смысл?» — Винс скривился. «Ты же сама сказала, на нем не осталось отпечатков. И мы и так оказались должны Ругару за след. Второй долг за банальное подтверждение твоих слов получить не хотелось». И тогда я, наконец, произнесла то, что давно вертелось на языке. «Кажется, пора встретиться с Айрондом. Без него мы в тупике». Винс тяжело вздохнул, а потом с видимой неохотой кивнул. «Да, ты права. Придется воскресать. Мы с тобой молодцы и сделали все, что смогли. Теперь с помощью моего братца осталось сделать все, чего мы не можем. И тогда успех гарантирован. Значит, снимаем кальдиты?» Я потянулась было рукой к шнурку, но Винс отрицательно качнул головой. «Нет, погоди пока. Опасно. Место тут не самое подходящее. Так что, как думаешь, как нас встретит Баристан?» «Надеюсь, с радостью». Я улыбнулась. «Не надейся». Винс отрицательно качнул головой. «Таких, как мы, он обычно не жалует». «В смысле?» — не поняла я. Однако он только с предвкушением ухмыльнулся и, встав из-за стола, двинулся к выходу. И вот что, спрашивается, еще придумал. Я пыталась выяснить это всю дорогу до дома Айронда, но Винс так и не признался. А я, между прочим, и без того волновалась. Все выяснилось лишь, когда мы оказались у кованой калитки запасного входа в особняк. Она по обыкновению была заперта, но едва я попыталась приложить руку к вмонтированному рядом кристаллу связи, чтобы вызвать Баристана, Винс ее тотчас перехватил. «Погоди». В ответ на мой вопросительный взгляд он хитро прищурился, вытащил из складок одежды какую-то металлическую закорючку и, деловито засунув ее в отверстие для ключа, чутко прислушался к скрежету, который раздался, когда он начал осторожно вращать отмычку то в одну, то в другую сторону. Почти тотчас внутри замка что-то щелкнуло, и Винс, повернув ручку, открыл калитку. «Вот так», — довольно сказал он и повернулся ко мне. «Грабеж устанавливает род равновесия, которое разрушает имущественное неравенство. Это я нынешних революционеров наслушался». «Так вот чего ты придумал». Я фыркнула. «Брось, Баристан обязательно почувствует, что калитку вскрыли». «Угу», — согласился Винс и быстрым шагом двинулся вперед по мощенной дорожке, огибая дом. но так веселее». Я поспешила за ним, а когда мы завернули к парадному входу, слегка удивилась, что дверь особняка все еще была закрыта. Честно говоря, я ждала, что дворецкий встретит нас на крыльце. «Наверное, пошел хлеб-соль готовить», — произнес Винс немного озадаченно и, отодвинув меня, со всей дури пнул несчастную дверь ногой. А в следующий миг та распахнулась, и перед нами вырос Баристан собственной персоной. Он стоял совершенно спокойно, даже расслабленно. Лишь заряженный арбалет в его руках был направлен прямо на тотчас отступившего Винса. «Чем могу помочь, господа?» — произнес он. «Прошу вас не шевелиться. У этого арбалета очень легкий спуск». Мысленно проклиная дурацкую затею Винса, я мгновенно застыла и открыла было рот, чтобы все объяснить, как... «Баристанушка, как же я рад тебя видеть! Дай обниму!» — провозгласил Винс и, раскинув руки, рванул вперед. А в следующий миг раздался выстрел.